Раннее утро. В беседке, задумавшись, сидит Елена. Неожиданно появляется Инсаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Петрович что-то замешкался, и я пришел один. Мы все очень рады вас видеть. Жаль, что вы раньше не могли к нам приходить. А у меня были дела. Сразу после приезда из Москвы я уходил. Я знаю. Мне Андрей Петрович сказал. Андрей Петрович? Он, вероятно, вам также сказал, что я уходил с какими-то странными людьми. Да. Что же вы подумали обо мне? Я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы никогда не способны совершить ничего дурного. Да. Наших здесь небольшая семейка. Есть между нами люди малообразованные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя. А меня все знают, доверяют мне. Вот попросили разобрать одну ссору. Я за 60 верст ездил в Троицкий Посад и уладил дело. Представляю, как вас Андрей Петрович удивил. И вы из-за таких пустяков за 60 верст ездили и 3 дня потеряли? А то не пустяки, Елена Николаевна. Когда свои земляки замешаны, тот отказаться грех. А что я время потерял, не беда. Потом наверстаю. Наше время, оно не нам принадлежит. А кому же? А всем, кому в нас нужда. Я это вам все так с бухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Вы хорошая... Хорошая девушка. Вы дорожите. Я рада. Мне Андрей Петрович очень много рассказывал о вас, о вашей молодости. И мне известно одно обстоятельство, одно страшное обстоятельство. И я знаю, что вы после этого вновь ездили на родину. Только ради бога не отвечайте на мой вопрос, если он покажется вам бестактным. Но вы нашли того человека? Отомстили? Я понимаю, Елена Николаевна, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним. Я даже не искал его. Не потому, что я не считаю себя вправе убить. Я бы очень легко убил его, но тут не до частной мести, когда речь идет об освобождении Родины. Одно помешало бы другому. В свое время. В свое время и то не уйдет. Вы очень любите свою Родину. Это еще неизвестно. Вот когда кто-нибудь из нас отдаст за нее жизнь, тогда можно будет сказать, что он ее любил. Так, значит, если бы вам помешали вернуться в Болгарию, вам было бы очень трудно остаться в России. Мне кажется, я бы этого не вынес. Нас топчут, терзают. Все отняли. Наши права, земли, церкви. Как стадо гоняют нас поганые турки. Нас режут. Вот вы сейчас спрашивали, люблю ли я свою родину. А что одно неизменно? Что выше всяких сомнений? Чему нельзя не верить после Бога, и когда эта родина нуждается в тебе. Последний мужик, последний нищий в Болгарии и я, мы хотим одного и того же. У нас одна цель. Поймите. Так вы ни за что не остались бы в России. Нет. Елена и Инсаров удаляются. В саду появляется Берсенев. Из своей мастерской выходит Шубин. Мы будем брать, Андрей Петрович, теперь с тобой в резерве, как некие ветераны. Там теперь Болгария. Меня Елена Николаевна презирает, тебя уважает. Одно на одно выходит. Так что там теперь герой. В воду пьяного немца бросил. Ну как же, не герой. А ты и того не сделал. Ах ты, великодушный. А кто, бишь, в истории считается особенно великодушным, а? Перестань ломаться. Полагаешь? Ты видишь, что человек смеется, значит, по-твоему, ему легко. Значит, он не страдает. Вы все воображаете, что во мне все притворно от того, что я художник. Что я не способен не только ни на какое дело, даже ни на какое искреннее глубокое чувство. Что я и плакать-то искренне не могу, а все от того, что я художник. Да что же после этого за несчастные богом убитые люди? Ты знаешь, что я уже пробовал пить? Врешь! Ей-богу! В тебе нет тех залогов, которыми так обильно одарены наши артисты. Значит, что рядом живет такая душа, и значит, что никогда не проникнешь в эту душу. Никогда не будешь ведать, от чего она радуется, от чего она грустит, что в ней бродит, куда она идет. Ах, да че, что толковать, кончится тем, что я все буду вот так смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму, да и удавлюсь. Ну, удавиться ты не удавишься. Да? Тише, тише. Анна Васильевна еще не проснулась. А, Зоя Никитична, моя очаровательная немочка. Павел Яковлевич, я рассержусь. Пойду к ней. Довольно я кис. Да здравствует же Зоя и Аннушки, и самые даже Августины Христианы. А тебе, о великий посредник между наукой и российской публикой, советую отправиться домой, углубиться в Шиллера, в Шеллинга, и вся твоя грусть, печаль пройдет. Помни, брат, не пей. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело. Адье. Шубин убегает, Берсенев бросается за ним. До завтра, Дмитрий Никонорович. Прощайте. Елена Николаевна, я отправился в сад с тайной надеждой встретить вас. Я не обманулся. Вы на меня не сердитесь? Нет, Поль. Какое-то решенное лицо. Нет, Поль. Мир праху моему. Я не сержусь на вас, Поль. Я не обманулся. Я нисколько. Какое отрешенное лицо. Андрей Петрович. Извините. Елена Николаевна, я на одну минуту. Вы мне хотите что-то сказать? Да. Говорите. Только что Инсаров объявил мне, что он переезжает с дачи в Москву, что по его соображениям ему оставаться здесь нельзя, и что это дело совершенно решенное. Что это значит? Что это значит? Это значит... Да, я познакомился с Инсаровым в доме одного моего родственника. У этого родственника была дочка, очень хорошенькая, и мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен, и я ему сказал об этом. Он рассмеялся и ответил, что я ошибся, что сердце его не пострадало, и что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось. Я понял, что для удовлетворения своего личного чувства он не может изменить своему делу и своему долгу. Я болгар, сказал он, и мне русской любви не нужно. Ну, и что же вы теперь? Я думаю, что теперь сбылось то, что я напрасно тогда предполагал. Я думаю, что Инсаров полюбил и решается бежать. Он просил меня завтра передать всем поклонам вместе с извинениями, что он возвращается в Москву, не засвидетельствовав своего почтения. Благодарю вас, Андрей Петрович. Ветхая заброшенная часовенка. На ее пороге сидит нищая. Входит Елена. О, спасибо тебе, кормилица моя родная. А у меня и денег-то с собой нет. На, вот возьми платочек. Может, пригодится на что-нибудь. Ах ты, красавица моя. Пошли тебе Господь за твою доброту. Да я тебя никак уже где-то встречала. Христову милостынь ты мне подавала. Да, ты меня еще спросила, от чего я такая печальная. Да, ты и теперь будто кручина. И платочек твой, он мокрый, знать от слез. Ох вы, молодушки, у всех у вас одна печаль горе-то великая. Какая же печаль? А ты не смей со мной так лукавить-то. Я ведь все вижу, все знаю, о чем ты тужишь. Не сиротское твое горе. Ведь и я когда-то светик была, и мытарство-то эти я тоже проходила. Но я тебе, красавица моя, за твою доброту, я тебе вот что скажу. Попался тебе человек хороший, он не ветреник. Так ты и держись его одного, крепче смерти держись. Уж быть так быть, а не быть, стало быть, Богу так угодно. Чего ты на меня так дивишься-то? Я та же ворожая. Я ежели захочу, так возьму и твоим платочком всю печаль, всю боль твою возьму и с собой унесу. Вот была печаль, и сплыла печаль, и помин-то ей нету. хочешь? Ведь хочешь. Господи помилуй.